Глава 13. Рэйчел услышала три вещи одновременно. Хруст битого стекла на линолеуме, значит, злоумышленник на кухне. Крик Эрика у нее за спиной. Вой домашней сигнализации. Сигнализация напрямую подключена к местной станции мониторинга. Оттуда позвонят Рэйчел на сотовый телефон, и если она не ответит, сразу же наберут 911. Стреляли явно из 9-миллиметрового пистолета, но у неизвестного может быть и другое оружие. «Стой здесь!» — крикнула Рэйчел Эрику. Бросилась к комнате Меган и тут же зазвонил ее сотовый. Нажала на кнопку ответа. «Это Рэйчел Марин. В дом проник неизвестный. Звоните в 911 немедленно!» И дала отбой. Время реакции составит от 3 до 6 минут, в зависимости от того, насколько далеко находятся ближайшие представители сил правопорядка. Рэйчел услышала хруст стекла на паркете. Он в столовой. 3 минуты — целая вечность, а 6 — может быть вообще катастрофа. Распахнув дверь комнаты Меган, Рэйчел обнаружила, что дочь хнычет, забившись под стол. «Что случилось?» Меган устремила на нее взгляд расширившихся от ужаса глаз. «Просто пойдем со мной, детка». Взяв Меган за руку, Рэйчел повела ее к комнате Эрика. «Мама!» Эрик часто дышал, широко распахнув глаза от ужаса. Рэйчел подвела к нему Меган, и та взяла брата за руку. «Вы двое оставайтесь вместе», — прошептала Рэйчел. «Разуйся, Эрик». «Но внизу битое стекло». «Вниз вы не пойдете. За мной. И без шума». Эрик снял туфли. Рэйчел взяла его за руку, и они на цыпочках двинулись по коридору. Рэйчел слышала шаги и едва различимое бормотание на первом этаже. Двухэтажный дом она купила как раз из этих соображений. В случае проникновения правонарушитель оказывается не там, где находится спальня детей. Вариант у Рэйчел остался только один. Удрать через крышу нельзя. Там они могут оказаться легкими мишенями, а ей пока неизвестно, чем еще может быть вооружен стрелок. Есть только один способ обеспечить безопасность детей наверняка. Потом, когда все будет позади, придется ответить на уйму вопросов. Зато они будут в безопасности, чтобы вообще случилось это потом. Рэйчел подвела Эрика и Меган к двери в конце коридора 2-го этажа с цифровым замком. Ввела цифры 824703. Красный цвет на панели сменился зеленым. Пришлось заплатить огромные деньги, чтобы построить лестницу, ведущую в подвал со 2-го этажа, в уповании, что подобный момент никогда не наступит. «Ступайте вниз», — мягко, но настойчиво сказала Рэйчел. «Оставайтесь там. Никто вас не услышит, и никто не сможет туда попасть. Полиция скоро подъедет. Там есть телефон, подключенный к внешней линии. Если я почему-либо не спущусь к вам через 8 минут, звоните по этому телефону в 911. Скажите, что вы в подвале. Скажите, что мужчина в нашем доме вооружен 9-миллиметровым пистолетом и, возможно, еще чем-то. По-моему, ты говорила, что подвал заперт из-за асбеста», озадаченно посмотрел на нее Эрик, «что нам нельзя туда спускаться, чтобы не отравиться». «Я соврала. Объясню позже. Код двери внизу лестницы. День рождения вашего отца. 6 цифр. Год, потом месяц, потом день. Эрик, ты помнишь день его рождения?» Эрик кивнул. «Как только я закрою за вами дверь, свет включится. Не возвращайтесь наверх, пока не приду я или пока не прибудет полиция. Обещайте мне. Обещайте». «Обещаем», — в один голос сказали оба ребенка. Рэйчел открыла дверь, за которой оказалась застеленная дорожкой лестница. Единственная утопленная лампочка наверху вспыхнула. Эрик и Меган замешкались на пороге. Наклонившись, Рэйчел поцеловала обоих. «Все будет хорошо. Теперь ступайте». «А почему ты с нами не идешь?» — посмотрела на нее широко распахнутыми глазами Меган. Она была напугана, но старалась быть сильной. Эрик дрожал, сдерживая крик. Рэйчел узнала это выражение ужаса у него на лице, уже виденное 7 лет назад на крыльце дома. «Потому что я не хочу, чтобы он улизнул». «Возьми его, мам», — кивнул сын. Рэйчел привлекла обоих к себе, наскоро обняв, и толкнула к открытой двери. Дети двинулись вниз по лестнице. Дорожка заглушала их шаги. Рэйчел бесшумно прикрыла за ними дверь. Оставшись один на один с тем, кто проник к ним в дом, быстро пройдя к себе в спальню, открыла гардероб, отодвинула несколько платьев на плечиках, чтобы открыть доступ к металлическому сейфу. Настучала код. Засов замка втянулся. Открыв толстую металлическую дверцу, Рэйчел извлекла свой дробовик «Мосберг 500» и высыпала в карман дюжину запасных патронов с картечью. Затем прошла в коридор и открыла металлический короб с автоматическими выключателями и обесточила все без исключения. Дом тут же погрузился во тьму, оставшись без электричества. Цепи подвала не связаны с проводкой дома, так что Эрику и Меган по-прежнему светло. Включив закрепленный на стволе фонарик, она двинулась к двери спальни. Прижалась к стене спиной и прислушалась. В доме было темно, хоть глаз выколи, не считая луча диаметром с пивную банку, исходящего от дробовика. Услышав внизу грохот, Рэйчел застыла. Злоумышленник ворчал что-то невразумительное под нос. Странно. Вломившийся к ним в дом наверняка дилетант. Даже не пытается вести себя тихо. Но он не может не знать, что первый выстрел поднял тревогу. Соседи позвонят в 911. Его беззаботность тревожила Рэйчел. У злоумышленника явно не все дома, что делает его непредсказуемым. Воры предсказуемы. Забрался, выбрался. Этот человек не вор. От этого кровь у нее в жилах застыла. Значит, он пришел за ней. Сняв туфли, Рэйчел медленно двинулась к лестничной площадке. Выключила фонарь на дробовике, не желая выдавать своего местонахождения. Прислушалась. Услышала шаги. Присев на корточки, спускалась по одной ступеньке за раз, на каждой задерживаясь, чтобы прислушаться. Шум прекратился. Рэйчел ждала. Потом услышала голос. Он в гостиной. «Не позволю!» Голос тонкий, ломкий и испуганный. «Не позволит чего?» Добравшись до нижней ступеньки, Рэйчел снова включила фонарь на стволе. Планировку дома она знает и в темноте. Злоумышленник — нет. Прихожая у лестницы расходится в две стороны. Столовая слева от Рэйчел, гостиная справа. Гостиная плавно переходит в кухню, смыкающуюся с прачечной, в свою очередь сворачивающая обратно в столовую. Незваный гость где-то в этом круге. Никаких сирен пока не слышно. По прикидкам Рэйчел, прошло меньше 2 минут с момента первого выстрела. Повернув направо, она прокралась в гостиную. Посмотрела на телевизор в надежде уловить отражение. Ничего. Услышав хруст, резко развернулась, крепко сжав правой рукой цевьё дробовика и сунув ствол под мышку. Обмахнула комнату лучом фонаря. Ничего. Рэйчел пригнулась. Ее прошибло холодной испариной, в висках пульсировала кровь. Утиной походкой пробралась в кухню. Пусто. Как и в прачечной. Потом послышался скрип, который ни с чем не спутаешь. Кто-то поднимался по лестнице. Замкнул круг у нее за спиной и направляется к спальням. Выключив оружейный фонарь, Рэйчел снова подобралась к лестнице и вскинула дробовик. «Стоять!» — гаркнула она, включая фонарь. Луч света выхватил мужчину, стоящего посередине лестничного марша, спиной к ней. В правой руке — Зигзауэр Р-226. Из кожаных ножен на поясе виднелась рукоятка большого охотничьего ножа. Рэйчел нацелила дробовик в центр спины неизвестного. Сняла ружье с предохранителя. Тут ни за что не промахнешься. «Брось пушку!» Мужчина не шелохнулся. Одет в черный свитер, на голове была клава. Не видно ни лица, ни волос, ни особых примет. Послышались сирены. Чужак вздрогнул, но пистолета не выпустил. «Прошу», — сказала Рэйчел, держа палец на спусковом крючке. Дыхание ее оставалось ровным. «Положи. Полиция будет здесь через секунду. Никто не должен пострадать». «Я не могу тебе позволить», — сказал мужчина. Рэйчел показалось, что он всхлипнул. «Обещаю, что это можно уладить». «Нельзя», — тряхнул он головой. Чужак развернулся и поднял пистолет. Рэйчел отвела дробовик чуть-чуть вверх-влево, выдохнула и нажала на спуск. Раздался оглушительный грохот, будто взрыв ракеты. В ушах у Рэйчел зазвенело. Приклад резко ударил в правое плечо, прошив болью все тело. Но она не опустила ружья, дослав еще патрон. Выстрел попал злоумышленнику в правое плечо, опрокинув его спиной на лестницу. Зигзауэр вылетел из руки под вой боли. Ни секунды не мешкая, Рэйчел взлетела по лестнице и схватила пистолет, попутно заметив, что курок взведен, предохранитель разблокирован. Пистолет был готов к стрельбе. Он пришел сюда для расправы. Сняв курок со взвода, она заткнула пистолет за пояс. Злоумышленник извивался на лестнице, прижав руку к раненому плечу. Кровь струилась у него между пальцами. Сирены на улице завывали все громче по мере приближения. Присев рядом с чужаком на корточке, Рэйчел опустилась на колено, вытащила у него нож и швырнула вниз. Быстро обыскала противника, но больше никакого оружия не нашла. «Я же говорила, что не стоит», — сказала, прижимая ствол дробовика к его шее. И увидела его глаза. Светло-карие, налитые кровью. Зрачки расширены. Он явно под кайфом. Протянув руку, Рэйчел подцепила балаклаву у него на шее и стащила ее. «Господи ты, боже мой!» — вырвалось у нее. На нее таращился, заливая кровью лестницу, никто иной, как Кристофер Роблс.